кого эта женщина ему напоминает. С ним уже было, что в разных странах он встречал двойников своих московских знакомых. Просто живет такой же человек в параллельном мире, и сам толмач сейчас бродит где-то по улицам разных городов. От ветра и прибоя закладывало уши, стало темнеть. Вдруг толмач понял, кого напоминала женщина в розовом плаще. Только прошло много лет, поэтому он ее не узнал. Она была похожа на ту девушку, которая всегда спала в позе, как будто плыла куда-то кролем. И еще та девушка стеснялась своей груди. У нее была заплатка из лягушечьей шкурки, будто человеческой кожи не хватило и пришлепали, что под руку попалось. Царевна-лягушка. Эта девушка когда-то резала себе вены, запершись от него в ванной и наглотавшись таблеток, когда им обоим было 19. Когда он позвонил в скорую, его спросили, что опять спящая красавица? Он не понял, потому что не знал, что так в скорой называют девиц, которые глотают снотворное. Врач перевязывал ей руки с ухмылкой и сказал, на будущее, если захотите серьезно покончить с собой, резать надо не поперек, а вдоль. Пришлось помыть пол в ванной и коридоре. Все было в пятнах крови. Да еще санитары натащили грязи. Была самая весенняя распутица. Потом, через много лет, царевна-лягушка разрезала вены, как полагалось, вдоль. Ветер становился все сильнее. Снова пошел дождь. Толмач вконец промок и продрог. Темнело стремительно на глазах, как может темнеть только на юге. Нелепый розовый дождевик светился на фоне моря, все на том же камне, бившемся с прибоем. И тут толмачу захотелось поскорее вернуться домой, чтобы рассказать все это. И про царевну-лягушку, и про то, как он здесь стоял и смотрел на начинающийся шторм. И еще поиграть во что-нибудь с сыном. Взяли ведь с собой целую коробку разных настольных игр. Так захотелось тепла, уюта, дома. Захотелось вернуться, обнять, забыть все злое, что было, лежать ночью, прижавшись крепко друг к другу и слушать шторм. А утром будет снова светить солнце, как тогда, и море будет чуть покачиваться на туго натянутом горизонте. Толмач стал карабкаться наверх по мокрой, скользкой лесенке, выбитой в скале, пока поднимался, совсем стемнело, а мерцающий дождевик все чего-то ждал. Тропинка заворачивала, и толмач оглянулся в последний раз, чтобы посмотреть на море. Камень с розовым пятном отделился от берега и поплыл.